vernos y pelear. Haz de cuenta que esto fue en mayo. Du var som de kommer från Norge. Du checkar checkin. В наше время эволюционная парадигма распространилась на все этапы эволюции Вселенной, от Большого Взрыва и кончая, как правило, биологической эволюцией. Но биологическая эволюция уже породила разум и породила культуру людей, разумных существ. Логично предположить, что эволюционные концепции распространяются и в пространство культуры. Уже, в общем-то, существовали такие общие теории, аппроксимирующие эволюционную теорию живых существ на пространство культуры. Но, я думаю, сейчас эта концепция не скоро будет реально популярна, ввиду того, что там будут подразумеваться какие-то высшие, низшие эволюционные ступени, хотя не обязательно. И существовавшие такие концепции, они, кажется, слишком прямо аппроксимировали биологические эволюционные построения на пространство культуры. Это делать, конечно, нельзя. Здесь речь идет исключительно об общем принципе. И как общий принцип можно рассматривать и биологическую эволюцию как просто эволюцию сложных самоорганизующихся систем. На каждом этапе эволюции во Вселенной, на каждом этапе эволюции материи, физической эволюции, астрономической, биологической, культурной, конечно, будут действовать какие-то свои специфические законы, потому что, понятно, развитие культурное идет в информационном поле, где, например, обмен информацией сильно отличается от обмена генетической информацией, участвующего в биологической эволюции. Но какие-то принципы, общие для любых динамических самоорганизующихся систем, будут общие и для культурной, и для биологической эволюции. Но сейчас, похоже, идет тренд совершенно плоского рассмотрения любых культур, типажей, психологии, уровней развития. Между тем, даже внутри какой-то одной культуры и внутри своей культуры, я вижу постоянно людей, которых воспринимаю как существ реально не просто другого вида, отличного от моего, а даже больше, может быть, другого семейства, другого рода. Я вижу людей, которые в этом пространстве культуры, если построить филогенетическое древо какое-нибудь, настолько далеки от меня, что я, пожалуй, найду общий язык больше с их домашними питомцами, чем с ними самими. Наличие культурной дивергенции, причем абсолютно фундаментальной, неоспоримой, просто такой, которая оказывает решающее влияние на мое взаимодействие с социумом, оно для меня является фактом. Конечно, если попытаться описать эти культурные типы, которые я встречаю в своей жизни, это будет не так просто сделать. Этот уровень ощущений общего такого синтетического восприятия нужно как-то формализовать. А одна из трудностей, наверное, с которой столкнутся исследователи, когда все-таки начнут исследовать культурную эволюцию, будет в том, что пространство культуры еще более динамично и диверсифицировано по сравнению с биологическим пространством. Поэтому его будет еще труднее классифицировать как-то, вгонять в прокрустово ложе кладограмм. В любой классификации будут дивергенция, конвергенция, параллелизмы, исключения, огромное количество исключений, множество переходных форм. Скорее всего, речь в такой классификации уже будет вестись исключительно на статистическом уровне. На уровне обобщений, приближений с использованием нечеткой логики. Тут будет опять же больше нелинейных синергетических эффектов, фазовых переходов, при котором влияние одного какого-то фактора будет полностью менять картину. Именно при данном сочетании всех остальных факторов. И на таком уровне рассмотрения здесь опять же будет методологический кризис, свойственный изначально, например, психологии, а теперь и, наверное, большинству гуманитарных наук. Потому что многие явления такого уровня, человеческого уровня, они будут до сих пор и в обозримой перспективе непознаваемы какими-нибудь точными аналитическими методами. Это будет такой холический уровень, как у литературы, экзистенциальной философии. Мы можем требовать точной проверки и оценки каждой фразы, написанной Бердяевым, например. И, кстати, я понял, что это является одним из главных моих интересов — попытаться перевести на доказательный уровень, на уровень каких-то простых, четких, так сказать, практически естественно научно определяемых явлений эволюции, социологии, психологии культуры, общих на холическом уровне понимаемых понятий, например, Бердяева, и не только его. Кристаллизация западной культуры. Если у нас есть это осознание, когда мы читаем работу, мы интуитивно это понимаем, можем сами привести примеры. Но все же на уровне жизни, деятельности, творчества, эволюции менталитетов реальных людей в реальном мире, каким образом возникает эта кристаллизация культуры в процессе развития культуры и в чем она выражается? Или лишние сущности вроде пассионарности Гумилева. Мы чувствуем антинаучность этой концепции ввиду введения этой как бы лишней переменной, которая берется ниоткуда и непонятно из чего возникает. Но сам факт явления, которое может описываться этой пассионарностью, мы чувствуем, что он, видимо, присутствует. Значит, нужно это явление как-то объяснить на более материалистическом, доказательном уровне, переформулировать и понять его причины, также и со всем остальным. Но большинство таких символических, экзистенциальных, философских понятий, конечно, они пока будут недоступны для нормального, рационального объяснения и прослеживания причин возникновения и эволюции этих явлений. Поэтому придется их оставить только для такого холического, синергетического, гуманитарно-философского понимания. Если у человека у самого есть осознание этого явления, то он поймет. В общем-то, во многом это характерно и для биологической эволюции. Во всех правилах, законах биологического мира есть, можно найти свои исключения. Например, понятие вида, то же самое в биологии. Живые существа принадлежат к двум разным видам, если они не скрещиваются в природе. Иногда они физически, например, могут скрещиваться, два вида бабочек, но они активны в разное время суток, и они не скрещиваются. А в неволе их вполне можно скрестить. Дискретность видов – тоже правило, у которого есть исключение. Есть виды птиц с таким длинным протяженным ареалом, что на протяжении этого всего ареала один вид постепенно переходит в другой. Фенотипы, подвиды сменяют друг друга, и на концах этого ареала получаются два разных вида, которые уже не могут скрещиваться друг с другом. Если поискать, в биологической эволюции можно найти все возможные исключения из общих правил, только в культурной этих исключений будет еще больше, и формализовать представителей разных культурных видов будет еще сложнее, просто потому, что мы постоянно будем находить у представителей одного культурного вида как бы мимикрию, формально признаки другого. Но непосредственное видение позволит нам распознать, что культурная, ментальная, психологическая основа этих одинаковых проявлений у этих двух как бы разных культурных видов будет разной. А без непосредственного восприятия и наблюдения здесь не обойтись, потому что человеческое пространство, пространство культуры слишком нелинейно, многопараметрично и в своих нюансах до сих пор скорее лучше описывается писателями с их интуитивно-холистическим сознанием, чем научным аналитическим подходом. И так оно и будет продолжаться в будущем. Целые масштабные, системные, искусственные аналитические построения и модели будут опрокидываться одним непосредственным взглядом человека в живой жизни на описываемое явление, на этих людей, например. А одной из переменных в такой классификации, к тому же, будет уровень духовного и личностного развития человека. А это понятие вообще стоит на грани принципиальной неопределяемости. Оно никак не связано с религиями какими-нибудь в традиционном понимании этого слова. Но это уже уровень соприкосновения духа и материи. То есть уровень, часто принципиально не описываемый системами логики, описываемый часто скорее куанами. Парадоксальным, несказанным и понимаемым только определенным уровнем непосредственного восприятия. Так что, если этот предмет начнут изучать, так сказать, более естественно научными методами, то здесь еще проблема, что все формальные тесты, которые здесь будут применяться, они даже будут составляться, так сказать, плоскостным человеком. Человеком, не имеющим собственного осознания этой эволюционной культурной иерархии. Ну, просто потому, что таких подавляющее большинство в мире. И без этого осознания эти тесты, они будут просто не о том. Они будут бессмысленны. Хотя, если у меня есть это иерархическое восприятие, я могу пользоваться холическим восприятием этой иерархии, увидеть сначала отличия, а затем под них уже подобрать тесты. Может быть, это неправильный с научной точки зрения подход, субъективный, подгонка фактов под собственное мнение. Но дело в том, что на высокоуровневых способах познания без этого вообще никак не обойтись. То есть любое высокоуровневое описание мира, оно идет от такого антинаучного принципа. Любое художественное произведение, любое, по крайней мере, экзистенциально-философское произведение, сложившаяся картина восприятия мира в целом. Конечно, на основе фактов, исследований изначально. Но если она уже сложилась, то она сложилась. И да, если меня спросят, чем это отличается от там, безумной фашистской пропаганды, которая точно так же какими-нибудь ватниками использует все факты, которые можно найти, и не только в каких-то пропагандистских постах и статьях, а целые книги, целые библиотеки книг, как при коммунизме уже начинают выходить, тоже заполнены какими-то фактами, абсолютное безумие, инвертированная картина мира, и для всего находятся факты, если какому-нибудь фашисту это нужно. И чем это отличается, например, от символиста Мережковского, у которого тоже возникла картина мира, и который соответственно, подачей, группировкой фактов эту картину мира описывает. А вот не знаю, ничем. Но совершенно точно, чтобы вывести такую символистскую картину мира, экзистенциальную картину мира, философскую картину мира, чтобы ее вывести прям на совсем фактово, статистически доказательный, естественно, научный уровень доказательства, ну, здесь нужно столько фактов и такая статистическая работа, которая чаще всего просто не может быть проделана, потому что эта статистика большую часть человеческой истории просто на таком уровне, в таком количестве не собиралась. Так что, да, эту методологическую проблему я решить не могу. И еще такая наука о культурной эволюции в наше время будет иметь иерархический отрицательный такой расовый запашок. Поэтому будет widely unpopular. Толерастия в наше время не позволит адекватно это изучать. Так что тема культурной эволюции — это совершенно мертвый тупик в пространстве человеческого познания. Но так как я живу в этом, среди этого, и это больше всего определяет мою жизнь, посвящу этому свой разговор. Например, как отличить тех, кого я называю в культурном плане людьми, от тех, кого я называю, даже еще не придумал до конца, как их называть, чтобы это было более или менее толерантно. Скажем так, существа иного культурного вида. Я верю, что отношение одной группы Homo sapiens к человеку, а другой к существам иного культурного вида определяется уровнем духовного или человеческого развития. Кстати, в мистике такие концепции существуют давно. В теософии, у Блаватской, у Рерихов упоминаются так называемые расы. Но, к сожалению, концепция очень мутная, и в тех местах, где ее можно проверить с естественно-научными фактами, скажем прямо, просто глупое, вымышленное от начала и до конца. Но, как говорится, идея летает в воздухе. И как писала Елена Рерих в «Огне йоги», в будущем будет одно деление людей по беспрерывной градации духовного развития. Все, других не будет. Вот, вспомнил один из вариантов, как я предпочитаю называть два базовых типа человеческих существ с точки зрения эволюции культуры. Одних я называю просто людьми культуры, а других называю не людьми культуры. Ну, правда, я еще их называю двуногими. В общем, над окончательным названием нужно еще подумать. Но чем же отличаются эти люди культуры от теми, кто людьми культуры не является? Самое исчерпывающее определение из всех, которые я нашел, а полностью исчерпывающее определение найти невозможно, потому что, как я сказал, постоянно встречаются какие-то исключения, постоянно встречается мимикрия. Хотя, может быть, это даже не мимикрия, а просто классификация, которая включает больше двух типов, не так, как в этом подкасте. Тогда разные признаки будут в разных комбинациях встречаться в этих разных типах. Но это уже уровень сложности, о котором мы сейчас не говорим. И в принципе в сообществе людей одного типа можно найти все те же самые черты, которые как бы внешне будут мимикрировать под людей другого типа. Но при этом этих людей людьми другого типа не делать. И поэтому остается найти только какое-то определение, которое будет статистически по максимуму наиболее верно разделять эти два типа людей. И вот, по-моему, самое действенное определение, которое я нашел, люди, которых я могу назвать людьми культуры, они представляют из себя что-то большее, чем сумма составляющих их элементов. Они не просто отражение своего возраста, пола, окружающей культурной обстановки с ее шаблонами, стереотипами, типажами. Настоящий человек, человек культуры, это всегда что-то большее, что-то сверх этого. Опять же, может быть, каждое живое существо это что-то большее, чем сумма составляющих его элементов. Но у людей культуры это гораздо яснее проявлено. При этом речь не идет о том, что они представляют из себя какие-нибудь девиации или отклонения от средней суммы составляющих элементов, из которых в этом обществе складываются люди. Нет, здесь речь идет скорее о большей автономности, независимости развития, о способности брать на себя труд собственной более или менее независимой эволюции, независимой от окружающего общества. Хотя нет, почему не девиации? Такие люди всегда будут отличаться большей индивидуализацией пути развития, поэтому все-таки девиация тоже. Просто это не главное в определении таких людей. То есть это тоже можно назвать эволюцией, и возможно здесь тоже применима эта схема, потому что это все-таки пути культурной эволюции. Это тоже вопрос уровней развития, но развитие не в каком-то холически, синтетически, духовном плане, абсолютно нет, а как раз более естественно-научной его форме, выработка определенной ментальности, определенных вполне конкретных практических черт поведения, восприятия реальности, взаимодействия с обществом, друг с другом, самосознание, которые не имеют каких-то особых специальных градаций, так сказать, опять же, с точки зрения вечности, а чаще всего будут, наоборот, оказываться чисто практическими, изначально незаметными и точно не имеющими никакого там абсолютно духовного смысла явлениями, как в биологии. Различие окраски у животного, появление и исчезновение какого-нибудь фермента, также и в культуре. Уровень доверия незнакомцу, кузинные браки, все эти особенности, например, западной цивилизации, которые были описаны в самых странных в мире, где сама по себе эта выработанная особенность поведения или сознания совершенно точно не является продуктом какой-то духовной эволюции и не имеет сама по себе каких-то иерархических признаков. Интересно, как-то давно, еще в 90-е годы, я увидел по телевизору, показывали одного художника Дауна. И этот Даун делал иконы христианские в смешанной технике. Лица, по-моему, вообще делал из фарфора. Потом все остальное рисовал в виде картины. Ну, то есть такие не канонические иконы, а художественные произведения и вполне хорошие. И вот этот Даун, несмотря на то, что он был Дауном, он был человеком культуры. Он был существом осознающим. И он рассказывал об этих своих иконах и описывал одну из икон, которую он сделал там у Девы Марии, там младенец Иисус сидит на коленях. И он говорит, что означает взгляд, о чем думает сейчас Дева Мария, и что означает поза и взгляд младенца Иисуса. Все это описывал, все это он воспроизвел в своей картине. И он говорит, а Дева Мария смотрит на своего ребенка и мечтает о том времени, когда он вырастет и станет неуправляем. Так и сказал. И здесь этот Даун очень хорошо выразил, как один из вариантов определения вот такого настоящего человека, и заодно выдал себя, потому что он это определение явно дал из непосредственного ощущения, непосредственного видения и понимания того, о чем он говорит. Я никогда не слышал, чтобы другой человек точно так же выражался по этому поводу. Опять же, как всегда, когда мы говорим о культурной классификации, мы всегда будем сталкиваться вот с этим явлением ноу-хау, будем сталкиваться с этим явлением, где во всяком понятии есть что-то еще, где всякое понятие больше самого себя и само себя не исчерпывает. Поэтому сам факт, например, неуправляемости, конечно, сам по себе абсолютно не говорит об уровне культурного и эволюционного развития и принадлежности к тому или иному виду. Здесь нужно понимать синергетический, контекстный смысл, что вообще очень усложняет это описание. А почему человек становится чем-то большим, чем сумма составляющих его биологических и культурных элементов? Потому что он берет на себя труд, ответственность и смелость самостоятельно думать, совершать ревизию общепринятых представлений, делать свои выводы и идти своим собственным путем развития. А это приводит, в свою очередь, к отличию в его динамике личности, в том, что в нем остается неизменным в пространстве истории и культуры, к чему он присоединяется, а что, наоборот, становится более динамичным, изменяемым и отличным от того социума, которому он принадлежит. К примеру, мой любимый пример, который я уже приводил много-много раз в разговорах с друзьями. Меня просто одно время очень сильно поразило, что когда в Владивосток привезли так называемые мощи какого-то типа святого русской православной церкви, в Владивостоке выстроилась очередь, там 12-часовая очередь через весь город, в которой стояли даже студенты университета, чтобы там посмотреть на них, прикоснуться к ним. Вообще сам факт наличия на земле русской православной церкви, который еще Петр I в жопу свечки втыкал, а при коммунистах, которые все не просто были КГБшниками-доносителями, а стояли в очереди, чтобы им позволили донести друг на друга, а сегодня являются безусловной опорой русского фашистского режима, то есть поддерживают русский терроризм. То есть, по сути, это религиозное объединение нужно называть террористической религиозной организацией, как талибов. Я уже не говорю об этих так называемых мощах, которые еще коммунисты 100 лет назад разобрали и уже давно над ними посмеялись, над этим мусором, тряпьем и прочее, что они туда запихивают. И вот эти люди стоят в 12-часовой очереди. Почему? Потому что, видимо, эти культы требуются им для удовлетворения каких-то бессознательных, полусознательных потребностей, которым служат вообще все церкви, социальные религии, секты. И такие люди, стоящие в очереди, это люди, которые, как животные или насекомые, живут, по сути, вне истории. Этих их попов можно пялить и пялят столетиями. Это могут быть кто угодно. Они могут быть кем угодно, делать что угодно. Никакой исторический и культурный опыт на поведение этих людей влияния не оказывает. И это характеризует тип людей, которые живут вне культуры. человек, живущий в пространстве культуры и эволюционирующий вместе с этим пространством, конечно, будет существом иного культурного вида. Но, с другой стороны, эти люди, живущие вне культуры, они, наоборот, живут в пространстве, по крайней мере, могут жить в пространстве довольно быстрых сиюминутных изменений. И опять же, ввиду отсутствия в их сознаниях настоящего пространства культуры, которое гораздо более фундаментально, чем эти сиюминутные изменения, и которое их бы не допустило. Эти изменения — это какой-то повседневный, сиюминутный, может быть, навязанный социумом, навязанный властями, или самостоятельно развивающийся дрейф ментальности, дрейф привычек, дрейф представлений. Там, например, буквально еще совсем недавно во Владивостоке, где я жил, была кофейка, где школьникам наливали коктейли, и было множество кафе в центре города, где всем можно было курить. Еще я в детстве приносил дедушке папиросы и спички, и он постоянно курил папиросу за папиросой за новогодним столом, за который сидели все родственники. А сейчас у всех начинаются судороги от смутного, еле уловимого, откуда-то донесшегося запаха никотина у этих же самых людей, которые уже во взрослом состоянии сидели за одним столом с моим дедушкой курящим. Теперь они вдруг становятся все безглютеновыми, начинают шарахаться вейпов постепенно, сейчас у них новая шиза, начинают все шарахаться пластика, а то и микропластика, которого не видно. Отсутствие культурно-исторического опыта – это и отсутствие памяти. В чем-то фундаментальном человек остается ригиден, но в чем-то оказывается очень пластичен, и из него можно лепить все что угодно. И причем, если раньше можно было бы надеяться, что эта мода будет проходить, то сейчас кажется, что всякие вот эти новые бессмысленности, страхи, новые явления псевдокультуры, они, возможно, никуда не денутся, они заякорятся. И потом, когда-нибудь, просуществовав столетия, будут исторически легитимизированы. Какая-нибудь совершенно безумная бессмысленность вроде этих так называемых стримеров. Я уже не говорю про компьютерные игры, ладно, пусть играют. Но когда деградация времяпровождения доходит до такого уровня, что уже даже и не играют сами, а просто смотрят видео, как другие играют. А что, придумать красивое название, и все, и это будет часть культуры, культурное движение, которое охватывает миллионы человек. Ну и они же будут сидеть и смотреть столетиями. И потом оно будет охватывать не только миллионы человек, но и сотни лет своего развития. И существо вне пространства культуры будет считать, что это действительно тоже какое-то явление культуры. Почему нет? Только человек культуры с его непосредственным видением будет понимать, что хуйня, существуя на хоть сотни лет, всегда останется просто хуйней. И я боюсь, что вот этот вот дисбаланс в восприятии культурных явлений, постоянного, вечного и проходящего, между людьми культуры и нелюдьми культуры будет со временем только усиливаться, только увеличиваться. И люди культуры будут чувствовать себя все более и более одиноко в этом мире. Потому что мир становится все более динамичен, все более кардинально меняется. Но это прекрасно. Но проблема в том, что меняют его не люди культуры. Меняют его не сознающие существа. В общем-то и раньше его меняли во многом не люди культуры и не осознающие существа. Но традиционный мир, традиционные культуры были гораздо менее подвижны, менялись гораздо медленнее. И если в нем зародилось какое-нибудь христианство, например, не имеющее отношения к настоящим религиям, с его морализерством и ритуалами, ну ладно, это просто одна глупость, и эта глупость там существует более или менее столетиями, с ней можно свыкнуться, то сейчас вал этих глупостей будет сменяться ежегодно. Человек культуры окажется просто в мире, где там стримеров сменяют тиктокеры, их сменяют какие-нибудь художественные пердуны, безглютеновые шизоиды, микропластиковые катастрофы. И всем вокруг будет, вообще говоря, норм. Основная масса не будет чувствовать ни безумия, ни глупости происходящего, не будет даже видеть, как идет этот процесс смены одной глупости другой, потому что у них нет исторической памяти. Даже хотя бы в течение ближайших нескольких лет собственной жизни. Они практически рефлекторно принимают эти социальные новые тренды. Наверное, рецепт отделения человека культуры от нечеловека культуры довольно прост в общей формулировке. Это наличие осознания. Человек культуры обладает осознанием, настоящим осознанием. Дело в том, что я все больше убеждаюсь, что мозг человека, его сознание вообще работает не так, как мы себе представляем. Самого непосредственного сознания реальности в нем практически нет, очень-очень мало. То есть это было понятно, конечно, и до меня, но по умолчанию это, казалось, относится к каким-то уровням, которым еще нужно докопаться. Глубоко психологическим там, или религиозным. Но нет, на самых повседневных уровнях вот обычное сознание человека, который думает о себе, который смотрит глазами на окружающий мир, окружающие предметы, оказывается, скорее всего, он тоже этого всего как бы не видит и не осознает по-настоящему. Большинство людей просто пользуются какими-то шаблонами. И они даже не пытаются осознавать, что вокруг происходит, где они находятся, что из себя представляет этот мир и их действия. Это нормально, с одной стороны, с точки зрения эволюции. Это энергетический такой выгодный процесс, не тратить слишком много усилий на самостоятельное осознание каждого элемента окружающей реальности. Как я, например, летел из Вены в Люксембург, и в моей ручной клади, в моем рюкзачке, с которым я всегда хожу, и с которым я летел, годами лежит такая новозеландская пластиковая, ну вроде эбонитовой, из твердого пластика, дубинка резная с марийским узором. Что-то вроде пластикового топорика. И вот этот топорик, он плоский. Не очень плоский, 2 сантиметра шириной. Чуть-чуть уплощающийся по краям, но не становящийся острым. Заканчивающийся тупым срезом, ну, 4 миллиметра шириной. И вот мой рюкзачок просветили, и на рентгене эта дубинка легла плоскостью. И женщина с рентгена говорит: у вас тут вот что-то такое похожее на нож. Давайте посмотрим. Я говорю: давайте. Вытащили мы эту пластиковую дубинку, она держит ее в руках, одновременно продолжает смотреть на экран рентгена и говорит: на экране нож. Видите, вот он плоский, это нож. Я говорю: вы это держите в руках сейчас, непосредственно. Вы видите, что это не нож. На рентгене просто он лег плоскостью. Но вы его сейчас держите в руках. Она: я пойду посоветуюсь с начальством. Понесла эту пластиковую дубинку советоваться с начальством. Пришла вместе с начальством, и начальство мне объявило, что в самолет ее нельзя. Придется им у меня отобрать. Это было забавно. Человек в руках держал предмет. И он не осознавал этой непосредственной реальности, потому что на экране он выглядел, лежа плоскостью, как нож. Я даже придумал такой тест на осознание для девушки, с которой могут или не могут быть отношения. Когда эта девушка будет беременна, надо попросить ее выпить бокал вина или шампанского. Если она является существом, обладающим настоящим сознанием, она будет понимать, что от бокала вина или шампанского ничего не будет. Если же она окажется существом, на самом деле не обладающим сознанием, она не сможет выпить этот бокал вина или шампанского, потому что сейчас распространены очень жесткие, влияющие на людей шаблоны о вреде для эмбриона этого действия. Конечно, опять же, обладать абсолютным сознанием не может никто. Поэтому здесь тоже речь идет о градиенте меры и степени, как бы. Можно еще, говоря языком Эрика Берна, сказать, что люди культуры не играют в игры или играют в игры в меньшей степени, поскольку игры — это те же самые поведенческие шаблоны. Фактически, человеком культуры может быть кто угодно. Может быть и миллионер, может быть бездомный нищий. Как в даосских рассказах, это может быть ловец цикад, резальщик мясных туш. Но статистически, с меньшей вероятностью, это будет какой-нибудь социальный конформист, который прям в центре толпы идет наиболее банальным общим социальным трендом. То есть, скорее всего, это не будет какой-нибудь там менеджер, пиарщик. Или, говоря языком Агни-йоги, такой человек может быть разбойником, но в меньшей степени он будет мягким булочником. И совершенно точно он не будет, например, адептом каких-нибудь аврамических социальных религий, аврамических сект, явным мусульманином, каким-нибудь христианином, иудеем. Эти социально-религиозные игры, они настолько нелепы, что любое, хоть как-то начавшее пробуждаться сознание, уже их откинет сразу же на первых же этапах своего пробуждения. Но, конечно, здесь тоже есть свои исключения. Иногда человек может, наоборот, почувствовать, что этот опыт для его жизни, его пути, его личности необходим. Ну, тогда что делать? Ему лучше видно, он сам себе хозяин. Конечно, в России это отсутствие исторической памяти сейчас прям бросается в глаза. Да и не только исторической памяти, а вообще вариативности и манипулятивности сознания и самого человеческого существа, когда они убивают собственных родных, близких, друзей, живущих в Украине, им норм. Но, в общем, и во вполне стабильных, цивилизованных сообществах, которые сейчас активно становятся все более и более безглютеновыми, в основе своей уровень сознания людей не сильно отличается. Другой пример. Тут в Окленде, в Новой Зеландии, как-то в птичьем парке Western Spring потравили птиц. До этого поколениями этот парк птичий работал нормально, был очень популярен среди людей. Там обитали десятки видов птиц. Все заходили в этот парк с хлебом. И только человек заходит, сразу же целая вереница уток, гусей идет за ним и ждет, пока он начнет кормить. Вот, потравили птиц. Очень плохо. И после этого всех птиц в городе запретили кормить. Кормить птиц – это часть вот этой постиндустриальной, живущей на лоне природы, даже в городе Новой Зеландии, где везде по полянам ходят эти птицы, лебеди, белые, черные, местные виды птиц, гуси, утки, все их кормят. И вдруг резко стало кормить их нельзя из-за этого единичного прецедента. Ладно, но я предсказал, что пройдет поколение, и их уже не будут кормить не потому, что кто-то когда-то потравил, это все забудут, а потому что типа вредно птицам, когда их кормят. Но я ошибся. Никакие поколения, конечно, не прошли, это забылось буквально за год. И теперь те же самые взрослые люди, которые ходили в этот Western Spring и сами кормили всегда везде птиц, говорят, что птиц кормить нельзя, потому что это вредно. Western Spring работал поколениями. Если бы эти аравы птиц имели хоть какое-то неудовольствие от того, что их кормят, смотрители этого парка давно бы это делать запретили. Такое здесь отношение к животным. Но, конечно, это не вредно. Ну, то есть, птиц сделали безглютеновыми. Не кормите хлебом, потому что это типа вредно птицам, потому что в нем глютен. Ну, конечно, если, например, это птицы, которые живут на фабрике где-нибудь, и сами ничем не кормятся, едят только то, чем им кормят. Им нужно давать будет какое-нибудь более разнообразное питание. Но здесь случайный хлеб, которым его покормил прохожий, это не основа его рациона. И ладно, даже если это ему немного вредно, как это скажется на короткой жизни птицы? На 3% меньше продолжительность жизни в среднем у нее будет. Вот эти свои безглютеновые шизы и шаблоны – они начали проецировать автоматически и на весь животный мир вокруг себя. И начали это делать, ну, рефлекторно практически. Вот им приказали, им так сказали. Около дома тут есть озеро и красивый парк. И там всегда обитала арава птиц. Я их все время кормил и насчитывал 7 видов птиц, которые слетались вместе. Сейчас там остались несколько уток и голуби. Обычно эту араву кормила старушка, которая живет в доме через дорогу от этого парка напротив. Сейчас она их не кормит. Ну, то есть от старушки требовать такого уровня сознания, чтобы, когда общество приказало, что птицам вредно, а она такая, да я их всю жизнь кормлю, и они всю жизнь счастливы, конечно, такого уровня осознания от старушки требовать нельзя. Общество просто переключило рубильник у нее в голове, и все. У людей, конечно, есть какие-то элементы исторической памяти, которые касаются именно важных для этого общества, каких-то ключевых для него вопросов. Например, если в Новую Зеландию придет диктатор и решит здесь устроить диктатуру, конечно, общество этого не допустит. Точно так же, как и у биологических видов. У одного лучше развито что-то одно, у другого другое, но нет того, который был бы совершенен полностью. У людей также есть то, что они контролируют, то, что является их коньком, так сказать, развитым элементом, даже на уровне социума. Но это какие-то единичные элементы сознания, элементы восприятия реальности. В большинстве же вопросов люди полностью бессознательны, вариативны и манипулятивны. В общем-то, это известно еще по примерам 20 века с его коммунизмом, фашизмом, нацизмом. Когда нацистами становились прекрасные, замечательные во всех остальных отношениях люди, кроме того, что они там кого-то убивали в концлагерях. А русские коммунисты так целое столетие в таком состоянии жили. Прекрасные во всем умные, культурные люди, хорошие друзья, но только вот в коммунистических застенках время от времени пропадает то один, то другой человек, и о нем даже перестают говорить автоматически. Такой небольшой нюанс. Человеческая природа, которая на первый взгляд кажется чем-то гармонично единым, целым, в которой, если человек имеет самосознание, то он имеет его полностью во всех вопросах. Если он имеет достоинство, то это достоинство не должно иметь исключений. Она оказывается абсолютно не такой. Она оказывается практически механически собранной из множества элементов, и мы можем исключить какой-нибудь из этих элементов, и все остальные продолжат свое обычное спокойное существование, как ни в чем не бывало. Ну, убивают они людей в Украине. А во всем остальном остались такими же прекрасными людьми, отличными друзьями, культурными, высокообразованными профессионалами и так далее и тому подобное. Другой пример, касающийся свободы свободного общества. Моя сестра выяснила, что я, скорее всего, не найду работу, потому что если забить мое имя в Гугле и посмотреть на фотки, которые вылазят, одна фотка будет, где я с длинной-длинной трубкой, которую курю, и завернут в плащ с листиками марихуаны. Увидев эту фотку, как заверила меня моя сестра, меня ни один работодатель на работу не возьмет. И предложила мне подать запрос в Google на удаление этой фотки. Ну, я подал запрос в Google на удаление этой фотки, это несложно. Боюсь, правда, что если ее удалить, там вылезет какая-нибудь другая. Но жопу рвать, чтобы удалить фотки, которых я сам не стесняюсь и не считаю в них ничего зазорного, я не буду. Даже если никогда в жизни больше не найду работу, все равно не буду. Вот обычный человек этой моей позиции, наверное, не поймет. Потому что для него это вопрос функциональный. Это не вопрос его «я», не вопрос его отношения к жизни, не вопрос свободы или несвободы. Конечно, для всех людей есть какие-то принципиальные вопросы, наверное, в той или иной сфере. Но большинство вопросов его личности, его жизни, они все-таки очень функциональны. И поэтому такой человек очень пластичен. И ему легко меняться вместе с этими безумными трендами шизанутого общества. Как личность он сам по себе практически отсутствует, среднестатистический человек. Он сумма составляющих его элементов, в большинстве случаев социальных элементов. Поэтому, когда элементы социума меняются, органично они меняются и в нем. Для него это не составляет никакой проблемы. Человек же культуры живет за пределами шаблонов пола, возраста, отношения к марихуане, чего угодно. Хотя, когда мы рассматриваем одно и то же явление как сущностное, как обладающее каким-то смыслом для человека и как просто функционалом, здесь довольно трудно провести черту. Довольно трудно отделить, к чему и в какой степени нужно относиться просто механически как к функционалу, а к чему как к какому-то сущностному явлению, которое связано с целостностью твоей личности. Вот сколько уделять времени и усилия на удаление этих фоток из Гугла, если это стоит вообще делать. А если это, например, какой-то вопрос жизни и смерти. Например, я честно и открыто говорю и всегда буду говорить, как я отношусь к русскому фашизму. Поэтому я и уехал из России. Когда-то в 90-х, когда я исследовал историю коммунизма в России и читал Солженицына, я видел, как люди в 30-х, 20-х годах вставали перед дилеммами. Изменить себе, тому, чему они верят, своей личности, своей совести, стать пассивными коммунистами, просто молчать, подписывать то, что им подкинут, участвовать в том, в чем они должны участвовать, и при этом сохранить свою свободу и жизнь, или сохранить свое «я», свою личность, свое мировоззрение, свое достоинство, причем сохранить не в тайне, а сохранить открыто. Только так личность может оставаться целостной, настоящей, не превратиться в фейк, фантом. Но им за это придется поплатиться своей жизнью. И не только жизнью, если бы их еще быстро убивали, а страшными мучениями и страданиями в коммунистических концлагерях, в камерах пыток, в ссылках, в заведениях карательной медицины, где будут медленно и мучительно убивать их сознание. То есть, когда они решают сохранить себя, свою веру, свое «я», свою личность, они подписывают себе страшный, мучительный, смертный приговор. И я тогда думал, какой выбор я бы сделал. И я решил, что я все-таки сохранил бы свою личность, даже если это стоило бы мне жизни. И вот я, наконец, дожил до такого периода российской истории, когда мне удалось это подтвердить. Ну, к счастью, у меня была возможность уехать и не платить за это своей жизнью физически. Но, например, если бы я остался в России, и меня какой-нибудь провокатор спросил бы мое мнение насчет, например, войны в Украине или насчет русского фашизма вообще. И я, например, знаю, что этот провокатор сейчас запишет то, что я скажу, и просто доложит. Вот в такой ситуации, что человек должен сделать? Человек культуры, человек, у которого есть личность. Сказать то, во что он верит, или солгать? Дело в том, что с моей стороны это будет ответ моей личности, будет ответ моей веры, моего достоинства, моего «я». Но с его личности это будет абсолютно чистейший функционал. И ему вообще без разницы, кто я такой и что я отвечу. Ему нужно только это записать, чтобы на меня донести, например. И я это знаю. Осознавать ли мне, что с его стороны это просто механика, просто функционал и практически как бы механическое убийство меня, и соответственно солгать или продолжать все равно говорить правду, говорить то, во что я верю? Это вопрос. И на кону, например, стоит моя жизнь. Человек как бы рационально-функциональный скажет, что не имеет смысла здесь говорить правду. Можно сохранить жизнь и сказать то, что не позволит этому человеку меня подставить и на меня донести. Так-то так. Но почитав свидетелей становления коммунизма в 20 веке, почитав того же Солженицына, понимаешь, что это дорожка, которая ведет никуда. За этим ответом будет следующий ответ, и следующий, и следующий. Потом потребуется действие, участие в чем-то. И так вся твоя жизнь, и весь твой мир, и все твое «я» становится жизнью, личностью и выбором основной массы вот этих вот функционалов, которые сейчас выбирают этот функционал. Выбирают просто жить, просто работать на фашизм, просто как профессионалы заниматься своей деятельностью, своей работой, не обращая внимания на другое. Начинается с маленьких компромиссов, и дальше идет градиент беспрерывного спуска. Так оно работает. Но вообще говоря, весь наш мир, он ведь создан функционалами. Вот, пожалуй, лучше таких оскорбительных понятий, как двуногие или лемминги, или двуногие насекомые, называть этот отдельный вид функционалами. А другой культурный вид называть людьми культуры, например, так, или просто людьми. И весь наш мир, он, вообще говоря, создан функционалами, как мне видится. Те вопросы, проблемы, которые ставили исторически люди духа, люди культуры, они решаются функционалами чисто функционально. Они решаются не так, как предполагали их решать люди культуры. Эволюция человечества вообще, по-моему, идет в сторону именно функционалов, а не людей культуры. И это логично, естественно. Культуры вообще умирают, сходя к функциональному. Вопросы экзистенциальные, вопросы сущностного начинают решать психологи. Я знаю только одного человека в своей жизни, которому психолог предложил решить все ее проблемы на психологическом уровне, и которая отказалась от этой услуги, потому что с этими проблемами она лишится чего-то еще. И этот пример, он настолько абсолютно и полностью классифицирует этого человека как человека, а не функционала, что, в общем-то, больше признаков и проверок не требуется и за всю ее жизнь больше не потребуется. Без каких-либо непонятных дополнительных вопросов по максимуму удаляют картинки из поиска Google. И во многом они правы. Это позволяет наиболее гладко и эффективно функционировать в социуме, выстраивать свою жизнь, повышать конкурентоспособность, КПД своего труда. В фашистской России вообще на этой функциональности строится все и вся жизнь. Потому что все, что касается совести, личности, веры, может меняться хоть ежедневно с изменением настроения хозяина, диктатора. И остается просто делать свою работу. Это, кстати, пример функциональности, который ведет в никуда. Который, возможно, приведет человечество к ядерному пеплу. Когда все просто функционально делают свою работу. Молчат, о чем надо молчать. Говорят, о чем надо говорить. Соглашаются, с чем надо соглашаться. Для того, чтобы выжить. В результате, возможно, все вымрут. Вообще, функционалы пользуются шаблонным сознанием вместо непосредственного мышления и осознания реальности. Поэтому эти шаблоны, они чем-то напоминают приобретенные рефлексы. Поэтому название «двуногие насекомые» — это не обидное название. Насекомые тоже существа, которые используют рефлексы, пусть и врожденные, а не разум. И по мере развитие такой функциональной цивилизации, вот эта бездумность, погружение в безумную для осознающего человека стихию этих функциональных рефлексов, восприятия и поведения, оно усиливается. То есть цивилизация, человечество погружается в этот функционал все больше и больше, не только на практическом уровне, но и на уровне сознания. Люди действительно становятся двуногими насекомыми, не становятся функционалами. Почему так происходит? Ну, кроме какого-то естественного отбора, например, хотя непонятно, каким образом он должен осуществляться, как бы размножаются все более-менее одинаково, имеют возможность и способности. Но этот отбор, видимо, обусловлен увеличением благополучия по мере развития цивилизации. Потому что к осознанию более способны настоящими личностями оказываются те, кто ближе к какой-то реальной жизни, кто ближе к природе, например, всегда. Видно, в больших городах, в цивилизации природу заменяют социальные связи. И пространство социума несет вот те самые шаблоны, те самые выработанные рефлексы, заполняет все ими. Оно дальше от реального мира, от вселенной, от естественности. Без разницы какой, физического уровня в дикой природе или духовной вселенной. И в реальном мире люди, к тому же, ближе к смерти. Реальный мир опаснее, мир прошлого был опаснее, мир природы опаснее. А смерть — это то самое универсальное явление жизни, явление этого мира, которое меньше всего дает забыться. Как говорил Дон Хуан, смерть является лучшим мерилом всего на свете. Поэтому, например, военные плохо адаптируются в гражданском мире. И военные, которые по-настоящему видели смерть, они всегда являются популяцией риска, опасностью, например, для диктатур. Их сознание уже не спешит беспрекословно трансформироваться мгновенно по приказу пропаганды хозяина. Хотя Россия сейчас практически вывела уже новых людей во всех сферах жизни. Это выведение начали коммунисты, сейчас заканчивают русские фашисты. Но обычно военные, обретя экстраординарный опыт, опыт соприкосновения со смертью и таким образом опыт соприкосновения с реальностью за пределами всех этих социальных игр и шаблонов, они становятся более личностями, более правдивыми. Часто смотришь в каких-нибудь американских фильмах женщину, бывшую спецназовку, под прикрытием находят враги, она начинает бороться за жизнь, в эту борьбу включается в ее дочь, дочери приходится учиться стрелять, убивать, выживать, прятаться. И не знаю, как сами режиссеры, сценаристы американские, которые создают этот фильм, как сами актеры это воспринимают. В эти периоды вот эта девочка, я уже не говорю о самой спецагентше, становится настоящим человеком, и я это вижу. По крайней мере, она играет настоящего человека. А потом эта агентша говорит, забери, ну, какого-нибудь из своего бывшего коллеги под прикрытием забери мою дочь, спрячь ее, и у меня только одно желание, чтобы она жила самой обыденной, самой непримечательной жизнью, чтобы вообще ни с чем подобным никогда не сталкивалась. И вот эта девочка становится, ну, типично американской девочкой. Тот же человек, но функционал. И мне всегда интересно было, а вот сами актеры, сами режиссеры, как они это все видят? Они действительно считают, что мир должен быть таким, каким становится эта девочка в полной безопасности, когда она проживает абсолютно стандартную американскую жизнь. Они видят, что это норма, это счастье. А они не видят, что появляется в этой девочке в период испытаний, то, что вижу я. Они это как-то по-другому воспринимают. Вот это мне всегда было интересно. Я сейчас, к сожалению, не могу смотреть половину американских фильмов, потому что, ну, там играют эти функционалы, там играют двуногие насекомые, играют сами себя, и это просто неинтересно, а часто просто неприятно смотреть. Поэтому выбираешь сериалы, где, по крайней мере, показываются настоящие люди, там, Poker Face какой-нибудь, Last of Us, главная героиня вполне себе играла настоящего человека. Хотя все закончилось тем, что с простреленной ногой в постапокалиптическом мире практически при смерти ее подруга наотрез отказалась хлебнуть немножко алкоголя из маленькой фляжечки, потому что она беременна. Безглютен восторжествовал. Насекомые восторжествовали даже в постапокалиптическом мире. Но, хотя рациональный конформистский функционал в фашистских странах может привести человечество к смерти, это девиация. Это на самом деле не основное его направление. В странах, таких как Россия, этот функционал может привести к смерти мир, потому что он собой поддерживает иррациональное, поддерживает безумие, которое в России приходит к власти. Там как раз нет функционала. Там есть иррациональное фашистское безумие, рожденное неограниченной властью. Полностью рациональном мире, в западном мире, в развитом цивилизованном мире функционал выигрывает, развивается, и не похоже, что ему что-то грозит. Он реально эволюционно показывает себя эффективнее всех других форм культуры цивилизации, которые до этого существовали на Земле. Но живя здесь и глядя на него, все время вспоминаешь героев Достоевского с их идеей взять и, пнув ногой, опрокинуть весь этот хорошо выстроенный муравейник. Я раньше понимал эту концепцию интуитивно, я ее чувствовал, но осознать ее умом, оправдать ее, объяснить то, что я чувствую, я долго не мог. Потому что это тоже похоже на довольно фашистскую идею. Зачем опрокидывать создание, труд многих поколений людей, которые пытались сделать мир лучше, совершеннее, справедливее. Но теперь я понимаю, что под таким опрокидыванием понимается опрокидывание не всего, что угодно, не всего хорошего, что есть в этом мире, а под ним понимается необходимость элемента хаоса в жизни человека. Элемента хаоса, который необходим для дальнейшей самоорганизации, для дальнейшей эволюции. Под ним понимается освобождение от каких-то высокоспециализированных социальных цивилизационных структур, которые, в конце концов, варясь сами в себе, плюс еще без каких-то реальных опасностей, реальных опрокидываний, реального хаоса, становятся всем этим безглютеновым микропластиком, становится стерилизованным миром, который вот мне уже совсем не жалко, он не нужен. Это уже давно безумие. И еще в этом опрокидывании Достоевского есть признание ограниченности построений человека, человеческой цивилизации, и уход с помощью этого прокидывания к некой основе, к тому, что появляется в той самой девочке из боевика, которая борется за свою жизнь, к тому, с чем возвращаются с войны солдаты, к тому самому, что что-то еще, что сверхфункционального. Это прокидывание, это признание того, что если сделать это, если все сломать, если это все опрокинуть пинком ноги, то останется что-то более важное. Но оно останется. В Агни-йоге утверждается, что Атлантида умерла, потому что ее цивилизация накинула паутину на свободу духа. Не знаю, как насчет Атлантиды, Но паутина на свободе духа – это хорошая аллегория, когда свободы духа не остается под функционалом рациональных наслоений. Это опрокидывание Папы Римского, Энди Уорхола, стримеров, тиктокеров, софт-скиллзов, исторических нагромождений бессмысленностей, которые легитимизируются просто своим возрастом и тем, что глупости не умирают в человечестве, а просто копятся. Это опрокидывание, выстраивание личного благополучия, когда ты видишь, что все существо этого человека только этим личным благополучием и исчерпывается. Не то, что ему не нужно позволить его выстраивать, пусть себе выстраивается, но я прекращаю видеть какую-либо ценность в его благополучии. Не готов ради него жить, за него бороться, его охранять. И просто с интересом бы понаблюдал, если бы оно вдруг опрокинулось. Эта паутина духа становится настолько прочной, что эти существа кажутся прям совсем непробиваемы. Если во всяких фантастических фильмах они способны приобрести иногда человеческий облик под воздействием каких-нибудь необычных испытаний, то в реальной жизни, я думаю, они становятся непробиваемы полностью до самой смерти. Вот еще очень хороший фильм, показывающий попытку пробивания таких непробиваемых функционалов, это фильм «Пила». Это вообще очень концептуальный фильм. Просто маньяк, который, конечно же, не имеет права творить с людьми то, что он творит. И, конечно же, его нужно прикончить мгновенно, как террориста, сразу же, как появится возможность. Но это не отменяет того факта, что те люди, которых он подвергал испытанию, по крайней мере, в первом фильме, это совершенно непробиваемые люди, которые в обычной жизни никогда, ни при каких условиях, сами ни на йоту не изменятся. И только такие страшные испытания, которыми подвергает их этот маньяк в «Пиле», могут с какой-то, с хоть какой-то вероятностью их изменить. Это просто факт. В фильме еще есть как бы моральная сторона. Он выбирает всяких не самых плохих, но и нехороших людей и пытается их изменить. Но хорошие люди, мягкие булочники, они, в общем-то, видите, еще более непробиваемы. В том, что эти жертвы пилы оказываются не самыми хорошими людьми, проявляется их все-таки некоторый даже нонконформизм. Они как бы разбойники, говоря языком аллегорий из Агни-йоги. Интересно, вот все эти деятели духа прошлого, мечтавшие о счастье мира, и несовершенство того времени, в котором сами жили, связывающие с теми страданиями, которые приходилось переживать их современникам, и которые современной цивилизации уже поборены, и мистики всех времен, живущие идеей апокалипсиса, которая по завету героев Достоевского опрокинет ногой весь этот мир, они все не могли и не могут поставить более важный вопрос. Все эти мистики, живущие апокалипсисом, пытаются найти доказательство, что мир либо находится в кризисе, либо движется к кризису. Если почитать современные, например, работы деятелей Рериховского центра, там каждая работа стоит на том, что мир находится в кризисе, наука находится в кризисе, государство находится в кризисе, система познания, социальная система, все находится в кризисе. В чем состоит этот кризис, не объясняется. Но без этого сама философия не будет работать. Зачем тогда нужен дух, нужна агни-йога и нужны изменения, если мир не находится в кризисе? Зачем миру идти к светлому будущему и совершенствованию, если то страдание, которое при этом нужно побороть, люди уже побороли? И вот все эти деятели культуры и духа не могут поставить главный вопрос. А что если нет никакого кризиса? Если мир без духа, это действительно самое оптимальное направление эволюции человечества, которое решает все проблемы, которые они могут поставить, так как традиционные культуры никогда не могли решить. Что если мир также эффективно и будет двигаться в этом направлении? Для того, чтобы ставить так вопрос и пытаться на него ответить, нужно полностью отбросить утилитарные установки, с которыми такие вопросы исторически всегда были связаны. А в духовной и культурной сферах полностью отказаться от небесной проекции земного утилитаризма, как называл ее Бердяев. Цель не в том, чтобы не страдать. Цель не в том, чтобы решить все проблемы. Цель не в том, чтобы избавиться от кризисов или достичь благополучия. цель в чем-то другом. И как раз-то отсутствие кризисов, настоящих кризисов, на этом направлении эволюции человечества и может быть настоящей проблемой. Не хотелось бы, конечно, чтобы мир закончил глобальным кризисом и апокалипсисом, как предсказывают мистики, просто потому, что их предсказание такая глупость, что не хочется, чтобы она сбылась. Им кризис нужен только для того, чтобы подтвердить, что мир держится на магическом числе 7, а люди первой расы еще имели полуматериальные тела шарообразной формы. Но, с другой стороны, если оглядеться, будем честны, этот мир создан не людьми культуры. Этот мир создан функционалами. Это не наш мир. Он нам не принадлежит. И в развитом мире возникает ощущение, что цивилизация и техническое развитие действительно доминируют над духовным развитием. То есть этот мир слишком совершенен снаружи для тех людей, которые его населяют и которые его создают. Понятно, как это происходит. Небольшой специализированный опыт усовершенствования, созданный одним из этих людей, распространяется беспрепятственно практически на весь мир и его совершенствует. Но в результате видишь мир такой совершенный, что кажется, что кроме функционала что-то еще тоже должно быть на высоте, тоже должно быть таким совершенным, а его нет. Смотрю журнал с красивыми домами, архитектурный. Такие классные, такие красивые, что невозможно оторвать взгляд, кроме тех фотографий, где в кадр попали хозяева этого дома. И тогда понимаешь, что апокалипсисы, они же могут быть как бы сбрасыванием этих функциональных накоплений. Они сбрасываются этим апокалипсисом раз за разом. И если люди действительно духовно эволюционируют, когда-то они, построив этот мир, в нем уже будут жить, ему соответствуя. Быть такими же красивыми изнутри. Жить, тратя усилия и время на собственное самосовершенствование. Но это при том, что эта духовная эволюция вообще идет. Я в этом не уверен. Возможно, вообще таких законов в природе не существует и такой эволюции не существует. Есть социальные законы. Есть чисто практические материальные нюансы организации общества, типа тех, которые описаны у Джозефа Хенрика в книге «Самые странные в мире». Незаметные сначала какие-то второстепенные нюансы организации общества, взаимоотношений, которые приводят к более эффективному обмену знаниями, более эффективному их накоплению, использованию и к быстрому росту цивилизации, а не какое-то там духовное развитие. Какое духовное? И светочи, художники, писатели, самые известные исторические деятели – проявляют вполне человеческую ограниченность и совершенно нелицеприятные качества за пределами своей непосредственной специализации. Что-то во всех этих идеалистически-мистических построениях, конечно, есть. Например, община. Ну, невозможно в нашем мире никакая община. Ну, то есть она, конечно, возможна, но смысла в ней нет. Люди всегда остаются людьми. Все эти ашрамы – это просто смешно. Мне трудно представить себе на Земле общину, которая обладала бы такими духовными свойствами, которые приписываются ей идеалистами. Что это за сообщество должно быть? Ну, наверное, это должно быть сообщество, может быть, очень умных, очень увлеченных каким-то одним делом, очень развитых людей, которые более 3 штук вообще одновременно найти невозможно. Если бы это были талантливые квантовые физики, например, быть может, жившие в общине вокруг своего андронного коллайдера, вроде сообщества из понедельника, начинающегося в субботу, но всегда мечталось завести большой дом и заселить туда всех своих друзей, существ близкого ко мне уровня развития, вместе там жить. А ведь, по сути, это тогда тоже можно будет назвать общиной. Просто друзья – это люди, близкие по духу. Вот еще одно отличие функционалов от людей культуры. Для функционалов важно кровное родство. Для людей культуры важно родство по духу. Это очень важное отличие. Естественно, что для функционалов важно кровное родство. Кровное родство, оно по природе первичнее. Когда еще люди были дикими, можно было доверять только тем, с кем есть кровное родство и кто на уровне инстинкта с меньшей вероятностью предаст. потому что заинтересован в передаче своих генов. Хотя в самых странных в мире Джозеф Хенри описывает как раз уникальное свойство западной культуры – повышенное доверие к незнакомцам, которое позволило освободить, интенсифицировать обмен информацией, создать более сложные социальные структуры, требующие большего доверия, что привело к революционно быстрому развитию и доминированию западной цивилизации. То есть обошлось без духовного развития, обошлось заменившей ее сходной функцией, социально-психологической. Но в нашем мире, мире культуры, мире духа, мире чего-то еще, это не просто функция, это родство по духу. Очень интересно, в неплохом сериале про угон самолета в один сезон, «Хайджек» называется, есть очень демонстративный момент. Летит семья пассажиров, муж, жена, очень сильно замученная, уставшая заботой за своими непоседливыми детьми. И вот дети, прирожденные функционалы, природу человека можно увидеть еще с раннего детства. Сидят, играют, и папаша у ребенка на секунду забирает игру и показывает на экране спинки кресла, куда они летят. Вот смотри, говорит, вот это вот Европа, вот наш самолет. Мы сейчас пролетим через всю Европу, а вот этот вот сапожок — это Италия. И мы летим вот сюда. При этом показывают этого ребенка, и ребенок смотрит на этот экран невидящим взором и ждет, пока у папаши пройдет блажь, дурь. Папаша заканчивает говорить то, что он говорил, и ребенок, выждав необходимую паузу, секунду, говорит: «А теперь можно мне мою игру назад?» Ребенку лет 6-7. То есть ребенок абсолютно полный функционал. У ребенка все хорошо будет в этой жизни, но интересно показывают при этом мамашу. И мамаша так умилительно смотрит на эту сцену, на этого папу. Типа, понятно, что как, блин, выглядит мир там снаружи, планета, Европа, те места, в которые они летят, куда они вообще летят, над чем пролетают. Все это какая-то культурная блажь, которая, конечно, тоже желательна для развития ребенка. Но главное — это то, что муж ее осеменил, то, что они оплодотворились, то, что этот приплод здоровый, сытый, веселый, бойкий, хорошо растет, прекрасно передаст их гены дальше. Но вот папа молодец. Он сверху на этом благополучии поставил экстра вишенку, поставил такую вот изюминку, заботится еще и о умственно-духовном развитии своих детей. Не то, чтобы это было важно, но тоже приятно. В конце концов, это тоже может способствовать в будущем их борьбе за существование в этом мире. И в жизни видишь, что для функционалов важнее передача своего генетического материала потомству. А их детей, видовая принадлежность в пространстве культуры, это что-то, ну, прям совсем несущественное. У людей культуры же все наоборот. Ну и, разумеется, явления культуры для людей культуры так же реальны и так же важны, как явления физического мира. Для них это не развлечение, для них это не философия, не времяпрепровождение. Для них это такая же реальная часть жизни, такая же необходимая данность, как и еда, кислород, как и основные физические потребности. Это не надстройка, это часть их «я», часть их жизни, не дополнение, часть их природы, такая же важная, такая же реальная и необходимая им, как и все материальные необходимости, а часто еще более необходимые и еще более важные. Они в истории пишут стихи, за которых их убивают. Они говорят ту правду, в которую верят, за которую их тоже убивают. И для того, чтобы быть таким человеком, не обязательно быть творцом. Они пишут, потому что не могут не писать. Но обычно такие проявления человека культуры принято относить только к самим творцам. Но не обязательно быть творцом. Достаточно быть человеком культуры. И часто творчество у них становится частью жизни, частью реальности. И не как социальный шоу-бизнес. Опять же, на социальном уровне, наверное, это нереализуемо. Поэтому деятели Серебряного века, мечтавшие о соединении искусства, и жизни не смогли найти форму такого соединения. Экспериментировали, пытались сделать творчеством собственной жизни. Но здесь вопрос не в форме, здесь вопрос в уровне развития. Если есть эта самая духовная эволюция, когда-нибудь без изменения каких-то внешних форм и без специальных усилий жизнь сама станет творческим актом. А просто что-то технически меняя в нашей жизни, вряд ли ее можно сделать таковой в этом мире. Вопрос не в поведении творцов, а в самом пространстве, которое изменится, когда повысится духовный уровень человека, уровень его развития. А если таких людей будет несколько, и они действительно смогут объединиться, то тут возникнет резонанс с многократным творческим развитием, повышением творческой эффективности такой жизни. Но я не уверен, что это вообще существует в природе, что это вообще возможно, что это не идеалистическая фантазия. Пока что все, кто говорят об общинах, могут посмотреть на взаимоотношения сообществ художников, на взаимоотношения, которые возникают у первых же адептов, основателей современных учений религиозных, мистических. На срач, который начался среди адептов Блаватской после ее смерти. На срач, который начался еще при жизни Рерихов в их группе. Вот с учеными тут получше. Ученые, сознание которых нацелено на объективную реальность, не сосредоточены, как художники и религиозные деятели, на своих переразвитых в западной культуре эго. Чем еще можно отличить людей культуры? Они вообще во всей своей жизни не столь рационально функциональны, по крайней мере в западной культуре и цивилизации, как люди культуры. Вот, кстати говоря, об эго, что реально способствует духовному развитию, по крайней мере, человека западной культуры и цивилизации, это работа со своим эго. Оно реально переразвито, и даже частичное, небольшое его уменьшение и устранение уже ведет к гармонизации жизни, отношений, к расчищению пути личного развития, к смещению точки сборки, соответственно, к поиску и нахождению новых вариантов жизни, развития, творчества. Не знаю, как у народов, например, азиатских, у которых эго исторически в людях не так сильно развито, как у западных людей. Многие современные американские фильмы я, кстати, не могу смотреть еще потому, что там делается акцент на перемусоливании этого самого эго, которое, ну, просто неинтересно. Например, я не могу смотреть все новые современные фильмы с Николь Кидман. Типа, в одном она теряет ребенка, он падает с крыши и разбивается, а у соседки ребенок жив. И ты уже знаешь, что сейчас начнется одинокое перемалывание психологии, это перемалывание будет идти битые полтора часа, и в конце концов шиза выльется в какие-то патологические отношения этой Николь Кидман с этим соседним ребенком. И это просто неинтересно. Замкнутое пространство человеческого эго, которого не пробивает ни искра духа, ни необходимость выживания, как в прошлые века и у людей попроще. Оно создает вот это замкнутое пространство, в котором это эго развивается достаточно предсказуемыми для какого-нибудь психолога путями, и в этом нет никакого смысла с точки зрения вечности. Это те самые люди, с которыми я, как я говорил в прошлом подкасте, не стал бы общаться, будучи я какой-то внечеловеческой, надчеловеческой силой. Это не нужно, это не интересно, это призрак. В этом нет никакого смысла. И человечество по мере достижения благополучия все больше погружается в этот призрачный мир собственного эго. В функциональности растворяется дух, обуздывается хаос природы, остается только перемалывание собственного эго Николь Кидман, только жалость к себе, только чувство собственной важности, которое куда-то придет, само в себе куда-то там развивается, делает какие-то выводы, основанные только на самом себе. И вот, кстати, даже в западной культуре есть понимание патологичности этого процесса. И это понимание тоже приводит к идее перевернуть это все пинком ноги. Эта же идея, например, лежит в основе фильма «Бойцовский клуб». Вообще мне очень не нравится это произведение, очень не нравится этот фильм. Мне кажется, это очень уж пошлое, коммерческое обшаблонивание изначально гораздо более глубокой идеи. Но идея в основе этого фильма все-таки есть. И эта идея очень фундаментальна. Это идея как раз вот этого замкнутого, душного, уже не имеющего никакого пути, никакого смысла с точки зрения вечности, пространство эго, пространство своего «я», который не прозревается ни духом, нет ни войн, ни катастроф, ни болезней, нет борьбы за существование настоящей, которая по-настоящему чем-то грозила бы человеку, нет внешнего хаоса, на борьбе с которым строилась и всегда будет строиться любая эволюция. И начинается вот это вот фантомное духовное гниение. И главный герой бойцовского клуба борется с этим гниением, с этими призраками в себе, попыткой немножко все сломать, встряхнуть себя болью, разрушением, соприкоснуться с реальностью. Поиск правды, стремление соприкоснуться с реальностью – это еще одно свойство настоящего человека, человека культуры. Нео, выбравший красную таблетку и отказавшийся от всего ради правды, ради обретения знания о настоящей реальности, это, вообще говоря, в «Матрице» воспроизведен акт подвига духа в такой популярной интерпретации. Это свойство человека культуры. Это уровень духовного развития. Отказ от сна и иллюзий в ванильных небесах – тоже такой подвиг духа. Те же, кто в вечном сиянии чистого разума добровольно стирали у себя из памяти неприятные контакты, неприятные воспоминания – это пример функционалов. Я недавно понял, почему мне не нравится современная архитектура. Она слишком функциональна. Пример нефункциональной архитектуры. Это была, например, квартира моего дедушки, когда я учился в университете и жил у них. Он был творческим человеком, художником, скульптором, мастером на все руки, директором Владивостокского судостроительного завода. И одна из комнат их трехкомнатной квартиры была его кабинетом с его рабочим столом, бумагами, папками, вырезками, библиотекой, кладовкой с инструментами. Она примыкала к лоджии. Лоджия была его мастерской. В зале был камин, который он сам сделал. Ну, искусственный, конечно. Не с настоящим огнем. Это квартира в стандартной девятиэтажке. Но зал весь был заставлен артефактами, предметами творчества, искусства, которые ему дарили, которые он сделал сам. В спальне одна стена полностью была занята стеллажами с книгами. Спальня, соответственно, была по совместительству библиотекой. Сейчас, когда я захожу в современные квартиры, я вижу и в России с их евроремонтом, и здесь, и в западном мире. Вот комната спальни. Она просто торжество функционализма. Это просто кровать, как правило. И встроенные в стену полки. Вот зал. Зал – это место, где люди просто сидят на кресле перед телевизором. Делать там вообще нечего. Вот детская. Ну, в детской обитает ребенок. Как бы все пространство жизни и квартиры настолько функционально, что разве что посидеть за столом на кухне. Я воспринимаю такое пространство как мертвое пространство. Но вот творческие люди часто превосходят этот утилитаризм творческим бардачком, который все время сопровождает пространство их жизни. Этот творческий бардачок – это уже что-то интересное. Это уже за пределами функциональности. Это уже пространство творчества, пространство жизни. Здесь я выхожу на какую-нибудь очень красивую лесную дорогу, окруженную с двух сторон стеной тропической зелени, или дорожку, идущую вдоль берега моря, и меня раздражают бегуны и велосипедисты. Они используют эту природу, эту красоту, эту дорогу, в общем, в физиологических целях. Я, в общем-то, ничего против бега не имею. Я даже первое время сам не мог объяснить себе, почему они меня так раздражают. Но это такая утилизация и физиологизация окружающей красоты этими бегунами. И вопрос здесь не в самом беге даже, а в том, что глядя на этих бегунов, да, в общем-то, им не, и смотреть на них не нужно, Я ощущаю это даже боковым зрением. Я вижу, что в этом бегуне, в общем-то, и нет ничего, кроме этой физиологии, о которой он печется. Если бы, например, этот бегун был будущим космонавтом, тренирующимся для космических полетов, он вызвал бы во мне восхищение. Но я вижу, что здесь нет никакой другой ни цели, ни сверхцели, кроме поддержания своего тела, рациональной заботы о своей физиологии, которая, в общем-то, у них и так холёная да нельзя. И тогда этот бег становится, в общем, таким же физиологическим актом, как, например, дефекация. Меня раздражают собачники, которые по утрам выходят гулять с собаками на берег моря. Почему? Я не против собак, но они выходят соприкоснуться с природой, они выходят на берег моря, лишь найдя объективную причину это сделать, выгулять свою собаку. Иначе бы они туда утром не поперлись. А так находится функциональная причина. Мне даже не очень нравятся сами собаки. Я, в общем, отношусь к ним нормально, как и к любому млекопитающему. Но собака для современного человека стала выполнять функциональную роль соприкосновения с природой. Вот живет такой городской житель в полностью искусственной среде, и у него на природном уровне сохранилась потребность соприкосновения с природой. И в современной цивилизации эта потребность удовлетворяется стандартным образом. Она стандартно канализирована. Удовлетворение психоэмоциональной функции соприкосновения с природой в нашей цивилизации выполняет собака. Иногда кошка. Но кошка сама по себе животное более свободное и неуправляемое, и поэтому менее функционально по природе, чем собака, вызывает у меня меньшее отвращение. Она как бы сама в себе содержит большую долю хаоса. Людям нужна функциональная причина для того, чтобы выйти на эту красивую лесную дорогу, для того, чтобы выйти на берег моря. Им нужна собака, им нужна пробежка. В России я заходил в лавку с камнями, и на ценнике под каждым красивым удивительным минералом было подписано, для чего он нужен. Один для работы печени, другой для хорошего пищеварения. И вот я смотрю на эти подписи и понимаю, что, ну блин, это ж всего лишь минералы. Какие бы они красивые ни были, они безмерно ниже по уровню своей организации любого самого убогого функционального человека. Но почему я смотрю на них, и мне жалко и обидно, что к этому удивительному красивому камню будет прикасаться человек, купивший его для лучшего пищеварения или оплодотворения. Просто без этих подписей эти люди не смогут купить эти минералы, даже если захотят, потому что они никак не смогут убедить себя, доказать себе, зачем их нужно покупать. Им нужна функциональная причина, иначе их сознание не работает. И вот я смотрю на функционалов, особенно на продвинутых функционалов, и я понимаю, что различие между мной и ими – это не какое-то количественное различие, какие-то нюансы менталитета, это пропасть. Мы реально существа разной природы, мы существа разных видов. Так же, как когда я смотрю на какого-нибудь молодого китайца, стоящего на берегу моря, на морском ветру в маске медицинской. И я понимаю, что это не культурологические нюансы. Я понимаю, что мы существа разных видов, а может быть и более чем видов. Хотя иногда внешние атрибуты могут совпадать или различаться. Когда маска есть, то тут все сразу понятно. А вот другой пример. Мои вещи, которые остались во Владивостоке в камере хранения. Интересно, я слышал критику, точнее недоумение, почему бы мне не забить на свои вещи и не оставить их, не бросить с разных сторон. И проявление одно, непонимание, критика одна, а стороны разные. И основание этой критики получается тоже противоположным. Родственники мои, например, не понимают, что там у меня такое может быть ценное, что я не куплю себе снова, когда начну работать и зарабатывать. Вот еще пример одинакового отношения, например, к своему дому, внешне одинаково, имеющего диаметрально противоположные основания. Мама рассказывает, ее босс индус, мультимиллионер, говорит: пора покупать новый дом, пора менять дом, потому что лень этот ремонтировать, а он уже требует ремонта, лучше купить новый. Вот пример людей как бы без личной истории. Потому что какая может быть история там, где нет личности? Пример существ вроде как наши соседи. Вся улица азиатов, у них в домах идеально, как на картинке. Почему? Потому что они работают, приходят, сидят за телевизором, едят, спят, снова работают. Откуда там взяться беспорядку? У них дворы такие, как будто бы в этом доме никто не живет. У моих родителей гараж полностью забит непонятно чем. Машина еле вмещается. А у них гараж абсолютно пустой, и в нем стоит только машина. Потому что жизнь этих соседей вообще ни на секунду не выходит из режима социально-адаптивной функциональности. Есть функция работы, есть функция размножения, есть функция развлечения, я думаю, в выходные куда-нибудь поехать и в отпуск. И чего бы такому существу не менять дом вместо того, чтобы сделать ремонт? Это похоже на вот этих вот существ в 451 градусе по Фаренгейту, которые по приказу в телевизоре синхронно открывали двери. Я не люблю все эти рассуждения об консюмеризме, но, к сожалению, тут они уместны. Это оно, то самое. Дом как утилитарная функция. И поменять его, разумеется, ничего не стоит. Только здесь это доведено до такого уровня, что уже и вещи не нужны. Функциональность стала абсолютной. Можно было бы предположить, что вещей нет, и нет привязанности к конкретному дому из-за высоты духовного развития, воспарившего над материальным. Такое тоже может быть. Но тут результат какого-то противоположного процесса. Вот, и вернемся к моим вещам. Действительно, а что у меня, всю жизнь прожившего нищебродом, может быть в этом скарбе, в этих ящиках, что я не куплю, начав зарабатывать, по мнению родственников? Но есть и вопросы со стороны друзей, которые прожили такими же нищебродами всю жизнь, как я, даже еще больше. Уехали ни с чем, например, в Перу. И тоже спрашивают меня, зачем мне нужны эти вещи, почему я их не бросил. Но это уже совсем другое непонимание. Это уже, я бы сказал, непонимание со стороны духа. Человек, сам не имеющий вещей, имеет право спросить меня, зачем эти вещи нужны мне. Вопрос один и тот же. Основания этого вопроса противоположные. Но я отвечу, что, видимо, я нахожусь на таком уровне духовного развития, где личная история, личные предметы и вещи все-таки имеют значение. И была бы у меня возможность, я бы окружил себя ими, наполнил ими свой дом коллекциями, предметами творчества, важными для меня предметами моей личной истории, потому что для меня мои вещи – это не просто вещи, не просто предметы, это что-то еще. Ну, во-первых, это и продукты моего творчества, и мой алкоголь, например, и мои коллекции, и подарки близких мне людей, и вещи, принадлежащие близким мне людям, и даже предметы искусства, которые принадлежали моему дедушке. Если представить мою жизнь в виде такого автобиографического прустовского романа, то эти предметы – это материальные носители памяти, материальные триггеры этой памяти. Каждый предмет – это какая-то глава моей жизни. Если я решу делать перепросмотр, то эти вещи могут стать объектами этого перепросмотра. В них эссенция всей моей личной истории в этом мире. И поэтому, хотя внешние атрибуты поведения могут совпадать или различаться, у человека культуры и функционала. Человек культуры отличается от функционала тем, что он не исчерпывается миром, в котором живут функционалы. Его природа выходит за эти границы. Поэтому, в общем-то, и апокалипсис для него не так страшен, как для функционала. При необходимости он может все сжечь и пойти дальше. Для него жизнь и мир за пределами любых конечных схем детей, собственности, ипотеки, даже соавторство в статье. Один сотрудник моего института однажды получил инфаркт и остался на всю жизнь калекой, когда его не вставили в статью. И за пределами этих ограниченных хем, которые составляют жизнь функционала, человек культуры способен осознавать такие измерения, которые для функционала просто отсутствуют. И, кстати, поэтому человек культуры легче опознает функционала, чем функционал опознает человека культуры. Система с большим количеством измерений способна вместить систему с меньшим количеством измерений, но не наоборот. Да, и последнее, чуть не забыл. Это сабантуйчики с друзьями. И вообще, друзья, это тоже одна из таких высокоуровневых черт, из таких комплексных, что нельзя сказать, что она сама по себе что-то прям характеризует. Но она одна из важнейших явлений, которые чисто статистически с большей вероятностью отличают людей от функционалов. При этом, конечно, как всегда, может найтись миллион исключений. И мало того, само по себе, без непосредственного видения, использовать это свойство невозможно. То есть, если я увижу какого-то конкретного человека, я только непосредственно на него, глядя, скажу, относится ли эта черта, способность к сабантуйчикам и ценность друзей в его жизни к той классификации, которую я рассматриваю, или это просто другие параметры его личности и черты его характера, которые лишь случайно совпадают с этой нашей классификацией. Я могу представить себе и миллион исключений. Какой-нибудь аутист, математик, публикующий доказательства столетней теоремы, как ни в чем не бывало у себя в блоге, может вполне себе не иметь друзей, не быть способным к нормальным сабантуйчикам, но при этом быть человеком культуры. Не быть функционалом. Но, кстати, он же вполне может быть и функционалом. Само по себе способность к творчеству тоже является одним из важнейших признаков. Но это всего лишь признак. Он, как и все, как и любой признак на материальном уровне, не имеет прям прямой непосредственной связи с этой классификацией, с уровнем духовного развития человека. Я могу представить себе кого-нибудь типа моего дедушки, которому были, судя по всему, неизвестны все эти классификации социальности, несоциальности, который был директором завода, занимался творчеством, всеми видами искусства художественного, изобразительного, от скульптуры до рисования в разных стилях. И, в принципе, да, я думаю, с сабантуйчиками ему были хорошо знакомы, потому что он нормально пил, как нормальный человек. И просто эти сабантуйчики у него, как человека, жившего и реализующегося большей частью работой, были корпоративами. Они были тоже на работе. И когда он приходил на семейные сборища, если он оставался надолго, это все заканчивалось прям серьезными спорами, криками и ссорами на всякие околополитические темы с родными. Но чаще всего он, посидев с бабушкой часок, выкурив на балконе в одиночку сигарету, думая о своем и глядя куда-то вдаль, говорил бабушке: «Ну что, Аннушка, пора домой, пошли». И я в детстве все время думал, почему они так рано уходят, посидят часок и уходят, что ему с нами не интересно, что ли? И, пожалуй, сейчас я понимаю, что да, неинтересно. Ну, не в том смысле неинтересно, что он прям осознавал и говорил себе, что ему неинтересно, и поэтому они пошли. Его реализация в жизни была вполне такой традиционной. И работа была у него, и карьера, можно сказать, и семья. Все имело для него ценность. Но родственники — это и не те, с кем должно быть обязательно интересно. У них как бы другая функция. Но если прям его бы, наверное, кто-нибудь спросил, вот прям честно, интересно или неинтересно тебе тут здесь сидеть, конечно, тут особо никакого интереса и личностных резонансов у него за столом особо ни с кем из родственников и не было. И это и друзья, и сабантуйчики. Это, несмотря на то, что эти вещи нужно использовать исключительно в комплексе с непосредственным пониманием того человека, на которого смотришь, все-таки это одни из самых главных, самых ключевых отличительных особенностей человека от функционала. Почему так, я сам до конца не понимаю. Но я теперь знаю, что это так. И не потому, что это я такой человек, и мне нравится приписывать плюсам такие же черты у других людей. Нет, я в жизни прекрасно вижу, кто есть кто, и насколько, с какими чертами характера это коррелирует. Даже с учетом того, что я не могу до конца объяснить себе почему. Я однажды осознал, что не только я и мои друзья, мы объединены нашими сабантуйчиками. Те, кому не интересно, те, которые не вписываются, они не просто не вписываются в сабантуйчики, они действительно оказываются людьми другого типа. Чаще всего. Конечно, и у меня бывали исключения. И я их прям мог бы перечислить поименно. Но как-то я вдруг понял, что во все времена, во всех культурах сабантуйчики, они отмечали вот это. Они отмечали настоящих людей. Вечный пир Вальгалы, попойки и посиделки Пушкина и Лермонтова. Сабантуйчики у древних эллинов. Читаем Платона. В самом начале их беседы в кругу друзей, которая стала основанием известнейшего философского трактата, такие диалоги. «Ну-ка, друзья, — сказал он, — каким бы образом нам легче было пить? Я говорю вам, что и после вчерашней попойки я, по правде, чувствую себя очень худо и прошу некоторого отдыха. Да многие из вас, думаю, в этом имеют нужду, потому что вчера тоже были здесь. Так рассудите, каким бы образом полегче нам пить?» На это Аристофан сказал: «Ты действительно хорошо говоришь, Павсаний. Надобно всячески придумать какое-нибудь облегчение в попойке. Я и сам из тех, которые вчера нагрузились». Слыша их, Эриксимах, сын Акумена, сказал: «Вы прекрасно решили. Хотелось бы еще услышать одно. Находит ли себя способным пить Агафон?» «Нет», — сказал он, — «и я не способен». Вот, чтобы понять, что я подразумеваю под друзьями и под сабантуйчиками, надо представить себе обычного стандартного человека в любой культуре. Где сейчас больше половины приезжают на машинах, и поэтому они типа не пьют, при этом упорно делают вид, что им весело, хотя, так сказать, глубина их личности настолько эфемерна, что я даже не могу сказать, правду им весело или неправду, возможно. Они захотят делать вид, что им весело, и это все их весело, которое им вообще присуще, и поэтому им норм. А в западном обществе так и это вообще фуршетик, за которым полтора часа все поулыбаются друг другу и разъезжаются, потому что, ну, дела, дети, завтра рано вставать на работу. И вообще, честно говоря, делать-то друг с другом нечего. Рождаются уже новые поколения пустынной молодежи, которым тоже просто нечего общаться друг с другом. Поэтому они придумали играть в настольные игры. В мире полно вариантов пустоты, которым можно противопоставить друзей-сабантуйчики. А я пытаюсь понять, почему. Почему это является признаком. И, кстати, насчет выпивки тоже. Не то, чтобы быть настоящим человеком, нужно обязательно нормально пить, но получается, что нужно. По идее, как говорится, не хочется никого заставлять и классифицировать по этой категории. Но просто так выходит. И здесь я не знаю, чего поделать. Во-первых, возможно, отрицательное социальное значение алкоголя – это как бы социальная пропаганда, так же, как и с психоделиками. Ну, конечно, все можно использовать как угодно, и можно так, что от всего умереть. Но сама по себе вот это вот зомбирование социальное, типа вреда алкоголя, оно и приводит к таким вопросам, когда я вижу, что это классифицирует, отделяет людей от функционалов, и я как бы этому пытаюсь сопротивляться. А зачем? Ну да, функционалы на то не функционалы, зачем им пить? Это же типа вредно, и нет никакой практической функции от этого. Нет никакого утилитаризма. Хотя вообще, я вдруг понял, что алкоголь – это же не материальная потребность. Ну, то есть, конечно, там можно стать алкоголиком, и тогда это станет материальной потребностью. Но изначально это не материальная потребность, это духовная потребность. Почему, например, в России люди, мужчины в основном, всегда пили. И это было как бы социальной проблемой, алкоголизм. И почему именно мужчины? Потому что, когда человек выпит, он находится в состоянии измененного сознания. То есть алкоголь он использует так же, как и психоделики. Он использует для изменения своего сознания, для смещения точки сборки. То есть это исключительно духовная потребность, так выражено. А почему он так настойчиво пытается изменить свое сознание? Значит, в его реальной жизни, в его естественном состоянии сознания его что-то очень сильно не удовлетворяет. Я еще учась в университете в начале 90-х, когда сабантуйчик был, можно было устроить себе вообще каждый день. Водка была дешевая, вообще дешевого алкоголя было еще много, и в общежитие можно было входить без пропусков, и в общежитии это был вечный праздник. Если хочешь сабантуйчик, если хочешь напиться, в любой конкретный день в общежитии найдешь там 2-3 праздника каждый вечер одновременно, это минимум, с открытыми дверьми, в которых участвует много комнат. В одной большой комнате стоит общий стол, все остальные тусят, присоединяйся. Я на первых курсах универа старался как можно меньше пить. И вообще всем говорил, что я не пью. Но под «не пью» я подразумевал, что я по максимуму буду сокращать выпитое и таким образом не буду очень сильно напиваться. То есть под «не пью» подразумевалось, что пью, по-другому просто не могло получаться. Но это позволяло по максимуму держать процесс под контролем. Вот, и я увидел на примере некоторых своих друзей и представителей других факультетов, которые очень сильно отличались от биофака, что определяет в человеке то, опасен ли ему алкоголь, в смысле, сопьется он, будет ли он для него проблемой или нет. На примере, например, тогдашних юристов. Начало 90-х годов в универе. Мой друг учился на юрфаке, и другой мой одноклассник, Тё Илья. И я видел, как, например, пьют юристы, которые я, их всех в общей массе, конечно, совсем-совсем бы не отнес, так сказать, отнес бы к функционалам. Это были в основной массе своей конкретные ребята, практически как бы новое молодое поколение в 90-х годах, практически новых русских, только не тех, которые были прям дебилы и которые поднимались прям тогда, а юристы, которые получали очень престижное тогда дорогое образование и которые, получив его уже в конце 90-х и в 2000-х, должны были встать у руля и начать рулить этим мафиозным государством уже на новом уровне. Ну, что, наверное, они и сделали. Они уже тогда там занимались коммерцией, крутили всякие дела, бизнесы. Но не как те новые русские, которые стреляли друг в друга на улицах, а уже по-умному. Вот. И эти юристы, они тоже пили. Пили нормально, конкретно, как и мы, биологи. И я видел по ним, что они не сопьются. Почему? Потому что вот он пьет субботу или воскресенье, а в понедельник рано-рано утром он встает и погружается в дела. Ему некогда спиваться. У него все его внутреннее пространство заполнено другим. Он что-то там крутится, учится, работает. Причем учится тоже достаточно серьезно. Все эти законы. Изучает, как врачи, свои фармацевтические рецепты. Так что аж мозги греются. То есть его пространство, сознание и жизнь не заполнено. Такой человек не сопьется. Сопьется только человек, который этим алкоголем заполняет какую-то пустоту. И вот большинство мужчин в России спивались именно от того, что они жили в этой пустоте. Мужчина, в отличие от многих женщин, которые самореализуются через семью, любовь, через детей, мужчины никогда так не делают. Это прям совсем должен быть какой-то очень современный, безглютеновый мужчина. Хотя духовное измельчание новых поколений может привести к разрешению проблемы алкоголизма как раз потому, что новым мужчинам реально ничего не будет нужно. То есть у них будут те же шаблонные способы обычной реализации в этом обществе. Но вот друзья им не нужны, общение им не нужно на самом деле. Они сидят, играют в настольные игры. Даже секс им не нужен. И вот такое вот существо, на него смотришь и понимаешь, что там психоделики ему не нужны, это ладно. Но там и курить он не будет, и алкоголь ему не нужен. Не потому, что он такой весь здоровый и безглютеновый. Не потому, что это какая-то особая глубокая идея быть здоровым и безглютеновым, и не потому, что его жизнь действительно чем-то заполнена, и поэтому алкоголь ему не нужен, а потому, что там внутри не осталось пространства, которое нужно заполнить. Понимая, что это что-то маленькое и пустотное, практически как призрак, оно, конечно, будет очень хорошо выполнять свою социальную функцию, на чем-то специализируется, там женится, конечно, нарожает детей, потому что это очень четкая социальная функция. Но вот он будет верным мужем, изменять жене не будет. Не потому, что у них великая любовь, или он особо высоконравственное создание, человек будущего. Я имею в виду в такой же ситуации, в которой возникли бы проблемы с людьми 20 века, например, с людьми прошлого. А потому что у него нет никаких потребностей, которые могли бы к этому привести. Так что опять придется повторить ту же фразу. Это немного другое. И вот в 20 веке еще мужчинам нужно было это что-то еще. Это то, что не реализовывалось в их тогдашней жизни. Нужно было либо какое-то реальное взаимодействие с объективным внешним материальным миром, владение каким-то искусством, стать каким-то профессионалом, хотя бы та же самая карьера, чем-то реализовать себя, в чем-то воплотить себя, в чем-то реализовать свое «я». И очень многие мужчины этого не находили. И это экстра, это что-то еще, это ноу-хау, для них было алкоголь. И в современном мире, на Западе, например, где, с одной стороны, общество вполне предоставляет миллион возможностей для какого-то такого социальной реализации и в плане профессионализма, и в плане развлечений, и в плане там сходить на бейсбол, съездить туда-сюда, кружки, секции, футбольные поля, кому что захочется, кому что нужно, так, чтобы заполнить эту пустоту, которую обычно заполняет алкоголем. И с другой стороны, измельчение личности, которым становится, в общем-то, все больше и больше хватать того, что есть. И измельчение того пустого пространства, сдутие его, которое этим алкоголем планировалось бы заполнять. И поэтому сам факт того, что человек просто пьет хотя бы, он отделяет в хорошую сторону людей от функционалов. Можно предположить себе человека, который не пьет, не курит, не употребляет психоделики и при этом не функционал, но это очень редкий, либо очень специфический уровень духовного развития, либо какой-нибудь прям супервысокий, которого я в своей жизни не встречал ни разу и к которому сам не отношусь. И вот, друзья, вроде как в нашем мире все постулируют важность друзей. На удивление, когда я смотрю House Hunters International, молодежь, покупая квартиры в разных странах, постоянно отмечает, что, о, хорошо, есть еще одна комната, мы сможем принимать здесь друзей, которые к нам приезжают. Но на самом деле в жизни это все совсем не так. Друзья остаются редкой абстракцией на фоне генетических родственников, семьи, работы и прочее. И важность друзей в жизни человека, прям реальная важность, видимо, поэтому и определяет настоящих людей, отличая их от функционалов. Почему? Потому что что такое друзья? В общем-то, они не укладываются в функциональную схему. Они особо не нужны ни для чего. Те, которые говорят, что друзья — это те, кто поможет, так-то оно так, но не в этом дело. Вот тут еще трудно оперировать вообще всеми этими понятиями, вообще всем, что было в этом подкасте. Трудно оперировать, потому что социум, вот функциональную часть каждого явления и его сущностную, его высшую, его что-то еще, не разделяет даже на уровне языка. Поэтому, когда мы называем какое-то явление, одним и тем же словом приходится объяснять, что я имею в виду. А эти вещи иногда они взаимосвязаны, иногда их можно определить как какие-то сущностные противоположности. То есть, если мы говорим о социопсихологической потребности к взаимодействию с себе подобными, социализации, что для функционала и, в общем, и реализуется с помощью так называемых друзей, и поэтому этот человек просто выходит в люди и, в общем, довольно легко находит себе этих самых друзей. Там еще у него есть настоящие друзья, вся эта мифология, которая еще у меня лично идет от родителей, которые находят только в детстве, только в молодости, только в университете. Хотя они правильно определили, почему только в университете, потому что дальше как бы чисто функционально нет практической возможности их находить. Да, такой факт есть. Опять же, организации жизни, которые созданы исключительно функционалами в нашей жизни. Но все эти возрастные ограничения, ограничения по полу, ограничения по периоду жизни. По полу, кстати, ограничения тоже очень существенные. Нормальные функционалы, они в основном дружат только с одними и теми же полами. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Ну, потому что понятно почему. Как можно иметь настоящих друзей противоположного пола? Там же сразу начнут подозрения быть, что они начнут совокупляться друг с другом. Оно, в общем-то, все еще идет с традиционных древних времен, поэтому там бабы сплетничают о своем, о женском, а мужики бегут за пивом. У этого сообщества тоже есть друзья, и, кстати, вполне могут быть нехилые, но под этим названием я не подразумеваю тех друзей, о которых сейчас говорю. Те же друзья, о которых я сейчас говорю, они, в общем, потребность исключительно духовная, так же, как и алкоголь. Оно не имеет никаких практических целей, значений и реализаций. Оно находится за пределами социальных функций, социальных механизмов и социальных схем. Это не семья, это не работа, это не карьера, это не социализация в его настоящем определении. Это часть жизни человека культуры, который находится в пространстве культуры. Это часть жизни человека, который вот всеми этими материально-социальными функциями не описывается, в личности которого остается что-то еще. И если проводить какие-то культурно-мифологические, мистические параллели, и если предполагать, что под явлением общины, о котором говорит столько мистических учений, как признак людей будущего с новым уровнем духовного развития, то, наверное, друзья и есть в нашем мире маленький шажок вот к такой вот общине, к сообществу людей, которые объединены не функционально, объединены исключительно в пространстве своего «я», в пространстве своей личности, своего духа, который не в состоянии исчерпываться тем функционалом, который предоставляет ему его жизнь. Работа, генетические родственники, даже творчество. Это какой-то следующий, другой, неподчиненный ничему, не классифицируемый, стоящий вовне, за пределами всех этих социальных функций, способ взаимодействия с другими людьми, с избранными. Он немножко был присущ в истории людям, которые сами по себе вели такой образ жизни, который нельзя уложить в его повседневности, функциональные схемы. И кто были такие люди? Конечно, это всегда были философы, поэты, художники. И еще в прошлом воины, которые стояли лицом к лицу со смертью в своей повседневности. И поэтому это Пушкин, это Платон, это Вальгалла. И, кстати, это же в наше время нации, народы, которые не достигают очень больших успехов в политическом, социальном и экономическом развитии, или не достигали их в прошлом, но которые известны своей душевностью. Как Боткин описывал в 1845 году испанцев, может быть, во всем мире нет работника лучше испанца, но он работает только для того, чтобы иметь самое необходимое, а все остальное время он предпочитает по целым дням стоять, завернувшись в плаще, на городской площади, разговаривать о разных новостях или молча вертеть и курить свои папироски. Каждый водонос, наконец, нищий, так искренне убеждены в своем равенстве со всеми, что никогда не считают за нужное доказывать словами или поступками, чем бы то ни было, это равенство, полученное ими при рождении. И слепой нищий, желая закурить свою сигарку, скажет, чему я не раз был свидетелем, гранду Испании: «Не найдется ли у вас огоньку, маркиз?» И маркиз подаст ему свою сигарету без малейшего удивления. В основном это, конечно, свойственно южным народам. То же самое я читал и о Вьетнаме. Вьетнамцы не очень любят работы, но очень любят праздники. То же самое можно сказать и о Латинской Америке. Везде, где в противопоставлении системного и человеческого превалирует системность, вершиной чего является, например, англо-германский мир. Понятие друзей, они, конечно, могут считать, что у них есть понятие друзей, но я не считаю, что они вообще понимают, что это такое. Но они создают самую эффективную в истории человечества систему и цивилизацию. Те, кто не способны создавать самую эффективную систему и цивилизацию, те, которые живут немножечко в лени и в гадюшничке, или множечко, они проявляют свои душевные черты. И вот там может крыться та самая внесистемность, то самое, что и невозможно описать для чего. А если ты опишешь, что под этими же терминами, в зависимости от культуры, будет скрываться все, что угодно, но там можно встретить друзей, там можно встретить настоящие сабантуйчики, настоящие души и, возможно, настоящий дух тоже. Они продолжают ходить по закоулкам человечества, где может сокрыться что-то еще, что-то за пределами названного, что-то за пределами системы. Тоже и сабантуйчики. Они не выполняют, в общем-то, никакой функции. То есть даже если бы они, например, выполняли социальную функцию, то ради социальной функции не нужно, чтобы отбирались настоящие люди, свои люди, так как они отбирались в моих сабантуйчиках. Можно было просто толпучка. Но сам факт, что неподходящие люди к ним не подходят, говорит о том, что здесь какое-то другое явление. И это явление, оно не укладывается ни в какие формальные функциональные потребности. Это явление, это чисто явление духа. Для меня лично это еще и явление моей духовной и культурной эволюции. Когда я говорю, что человек может существовать только внутри своей культуры, вне нее он мертв. Представить человека вне своей культуры то же самое, что и, например, представить, как Виктора Цоя насильно перевезли куда-нибудь в Нью-Йорк и дали работу на фондовой бирже. И это все, чем он должен и может заниматься, например. Ну, это просто глупость. Ну, это как бы он и сам с таким же успехом умер. Это то же самое, что и человека просто убить. Он не существует за пределами своей культуры. Так же, как и того брата Карамазова, которого обвинили в смерти, в убийстве отца, когда он сидел в камере предварительного заключения. Там был момент, когда ему предложили устроить побег, чтобы он сбежал в Америку. Когда мы читаем «Братьев Карамазовых», мы понимаем, что это просто описание того окружения, тех разговоров, которые были вокруг него. И, конечно, роман не повернется таким боком, что он убежит в Америку, потому что тут не будет никакого романа, тут не будет никакой жизни, никакой Америки тут быть не может. Это роман не об этом, и это сама жизнь не об этом. Вот то же самое есть не только в повествовании романов, то же самое есть в реальной жизни реальных людей. Она может быть об этом внутри своей культуры или не об этом, тогда это вообще не жизнь. Тело остается жить, но человек мертв. И вот что же я подразумеваю обычно под вот эволюцией внутри своей культуры? Что я подразумеваю под жизнью внутри своей культуры? В общем-то, в первую очередь, это посиделки с друзьями, это сабантуйчики. Друзья мои — это личности, которые приносят то новое в моей жизни. После каждой встречи это маленькая революция в моем сознании. Это маленький шажок вперед в жизни. Это то, что я не могу сам получить собственной одинокой переработкой внешнего опыта, новостей, всего, что вижу, все, что встречаю. Каждый раз оказывается, что я что-то очень сильно упустил, и это мне приносят они. В этом отношении очень смешно читать те же диалоги Платона, у которого вообще все произведения созданы в форме диалогов, и каждый третий, наверное, ответ, который он задает своему виртуальному собеседнику, он совершенно не очевиден. Просто он отвечает за своего виртуального собеседника, так как реальный собеседник, скорее всего, бы не ответил. И ценность этих произведений, диалогов, я думаю, от этого сильно страдает. А время от времени встречаются совсем уж смешные диалоги, ответы, которые, ну, прям ерунда полнейшая. ничто не сможет заменить настоящего диалога. Даже в самых простейших утверждениях человек со стороны сразу же посмотрит таким взглядом, о котором ты не думал и не предполагал, и даст тебе такую информацию, что заставит тебя снова над всем задуматься, все перелопачивать и перепросматривать. Но, конечно, это должны быть осмысливающие реальность люди. Их в нашем мире немного, и все они мои друзья. Вообще, все эти эволюционные построения, в них есть еще один парадокс. То есть, один вопрос, на который нет ответа. Как-то Дон Хуан вводил Кастанеду в это особое состояние сознания, в котором он его учил. И Кастанеда спросил, а почему, если оно такое продвинутое, что в нем можно исследовать иные миры, смещать точки сборки, почему люди эволюционно не сделали это другое сознание главным? Почему они не живут в нем по умолчанию? И Дон Хуан ответил, что, видимо, оно не способствует выживанию в нашем физическом мире. Если бы люди все время жили в таком другом состоянии, они бы просто вымерли в борьбе за существование. То есть функция этого духовного развития, она совсем другая. Для того, чтобы жить, выживать, эволюционировать, размножаться, бороться за существование в нашем мире, более пригодно обычное сознание, созданное именно для этого мира. И борьба за существование и выживание в этом мире лежали в основе биологической эволюции и создали филогенетическое древо, выстраиваемое по биологическим свойствам и признакам. А какие движущие факторы будут лежать в основе культурной и духовной эволюции? Какие факторы будут создавать это древо в духовно-культурной сфере? Ну, понятно, если исключить слово «духовное» и оставить «культурной», то это, как и в случае биологии, будут какие-то случайные факторы, случайные признаки, вроде доверия незнакомцам и кузинных браков, которые определяют распространение и экспансию, например, западной культуры, цивилизации. Но если при этом в сознании людей есть какие-то сущности, осмысливаемые с точки зрения вечности, осмысленные с точки зрения развития духа, то какое значение они могут иметь вот в этом эволюционном аспекте? Тут вообще трудно сказать, потому что все сложное, все более совершенное в нашем мире формируется путем естественного отбора, лия воду на мельницу эволюции, совершенствования, выживания. А если борьба за существование и выживание не являются основными элементами этих приобретений, они не являются ими. Там, где работает что-то с точки зрения вечности и что-то с точки зрения духовного развития, то, ладно, появиться они могут. Но как будет идти в этом направлении эволюция? Здесь вообще вопрос, если так называемая духовная эволюция человечества, и идет ли она. Мало того, эти существа, этот вид людей культуры, они, я думаю, должны проигрывать в борьбе за существование, потому что в эту четкую, рациональную, понятную схему развития каких-то культурных, ментальных, поведенческих особенностей, которые ведут к победе, к борьбе за существование в нашем социуме, примешиваются. Это абстрактное что-то еще, которое ставит перед собой другие цели, не цели победы в борьбе за существование. Я бы сказал, даже противоположные цели. Появляются лишние сущности, которые мешают выстраивать свою жизнь и деятельность так, чтобы быть победителями в борьбе за существование. Главное здоровье, говорят они, и моргают, как хорошо описал функционалов Ницше. Главное отличие людей культуры все же получается некая большая автономность от социума, от текущего момента по сравнению с функционалами. Вообще и тем, и другим присущи одинаковые человеческие черты. Они опять же просто могут проявляться в большей или меньшей степени. Например, сознание функционала очень быстро, хорошо и пластично подстраивается под условия существования. Например, когда-то у нас в институтах очень резко подняли зарплату. Прям раза в два у всех. У всех был просто праздник жизни. И вот моя научная руководительница рассказала, как удивительно быстро, мгновенно, на подсознательном уровне изменилось сознание у нее тоже. Она, говорит, все время шла с института домой, все эти годы до этого, и там постоянно был ларек, в котором продавали красную икру. И она никогда этот ларек не замечала, потому что у нормального научного сотрудника в России никогда не было денег, чтобы просто походя по дороге домой купить красную икру, там, на праздники, может, или в подарок покупали, и поэтому она этот ларек никогда не замечала. И тут она идет в первый же месяц после этого кратного повышения зарплаты, она идет мимо этого ларька и ловит себя на мысли, что она обратила внимание на этот ларек и думает, что-то я давно не пробовала красной икры, почему бы не купить. Причем она при этом не думала в этот момент о том, что подняли зарплату, не сопоставляла никаких фактов, подсознание само сработало, что теперь она может себе это позволить, и она этот ларек заметила с красной икрой. То есть вот такая вот пластичность, она присуща всем. Отличие людей культуры от функционалов заключается только в том, что люди культуры это осознают в большей степени и могут контролировать. Другие мои коллеги в подобных же ситуациях, они просто начинали вести себя по-другому, начинали говорить по-другому. Не буду тут называть никаких имен, но это было удивительно это наблюдать. То есть у них просто на бессознательном уровне это переключилось, и они это не отслеживают. Все. Они просто стали другими в других условиях. Они уже не будут выполнять, например, ту работу за эти деньги, которые они выполняли еще месяц назад. И опять же, не потому, что они рационально все посчитали, рассудили, они тоже, их мозги просто переключились. Они при этом не думают о сумме своей новой зарплаты, они просто теперь ведут себя по-другому. И сами это не отслеживают. Вот еще другой интересный способ обособления людей культуры от функционалов я нашел, когда снимал квартиры. Всю свою жизнь я снимаю квартиры, и большинство людей, которые имеют собственности квартиры и их сдают, расценивают отсутствие дохода от сдачи квартиры в наем как убыток. То есть, если им не пришлось какое-то время сдавать квартиру, и они не получили от квартиросъемщиков арендной платы, они это рассматривают не как базовое отсутствие дохода, которое, в общем-то, если бы квартиры не было, и этого дохода бы не было, ну, то есть ноль. Они это рассматривают как убыток. То есть вот 15 тысяч в месяц они не получили, они не рассматривают это как отсутствие вот этих вот плюс 15 тысяч. Они реально рассматривают это как минус 15 тысяч. Как будто бы у них забрали эти 15 тысяч. Вот это вот та же самая ситуация с адаптивным приспособлением сознания к той ситуации, которая есть сейчас. И поэтому у функционалов, как бы хорошо они ни жили, жизнь, она похожа на выживание. Выживание стоит у них на первом месте. Потом, если они, например, разбогатели, они живут так, как будто бы они не заботятся о выживании. Но все равно это такая форма выживания. Меня вот спрашивают, почему я за всю жизнь не заработал себе на жилье, не отложил на пенсию. А я говорю, я на эти деньги жил. И на меня смотрят как на инопланетянина, даже не как на инопланетянина, а скорее как на нравственного врага, потому что они сами живут в другом мире и по другим принципам. А я, когда слышу, как мои коллеги отмеряют жизнь выплачиванием ипотеки за жилье и говорят, что вот как раз к пенсии они все выплатят, я, слушая это, меня пробирает холод ужаса. Мне очень страшно это слышать. Я тоже боюсь реальности, наверное, так же, как они, просто реагирую на это по-другому. Почему? Потому что мне страшно, когда люди отмеряют жизни ипотеками. Вот не то, что сама ипотека плохо и до пенсии выплатить плохо, ради бога. Но когда об этом с такой легкостью говорят, с улыбкой, как часть чего-то повседневного, меня пробирает настоящий ужас, и я потом еще очень долго не могу прийти в себя. То есть люди, по сути, говорят о пройденной жизни, отмеряя ее ипотекой. Ну, моя жизнь явно гораздо более хаотична и неустроена, чем их. Но как бы плохо я себя не чувствовал, могу сказать одно. Даже неудачный поиск чего-то другого, любая самая страшная жизнь, любая самая страшная смерть, любой мой личный выбор, который к этому привел или приведет или может привести, все равно лучше, чем их жизнь, чем то, чем они свои жизни отмеряют выращиванием своих детей и ипотекой. Возникает впечатление, и я думаю, это не только впечатление, это факт, что они не просили, чтобы их рождали в этом мире, как, в принципе, и я. Они не знают, кто это сделал, зачем, в чем в этом смысл. Они подхватывают общие социальные смыслы, социальные вехи, социальные шаблоны и строят по ним свою жизнь. А для меня они уже бессмысленность, уже смерть изначально. Поэтому лучше самая трагическая жизнь, чем не жизнь вообще. Хотя, конечно, и жизнь функциональнее. И без вопросов в борьбе за существование они выигрывают. Ну,